Один и тот же поступок, совершенный одним и тем же человеком, оценивается не только по мотивам, лежащим за ним, но и потому, совершен ли он по приказу воли и с ее соизволения, или же вопреки ей и против нее, то есть явился ли он результатом силы или слабости воли. Слабость воли, то есть безволие, осуждена, но сила, даже ошибочно примененная, может изменить свое направление и быть примененной во благо. Говорю не о злой воле, постоянно направляемой на зло, но о воле восходящего духа, допустившего тот или иной проступок, благодаря неправильному приложению волевой мощи. Для такой воли не имеем запретов, ибо знаем, что даже ошибки могут быть усвоены с пользою. Ошибки даже очевидны. Но спешен путь, и время не ждет, и некогда время терять на то, чтобы задерживаться и останавливаться из-за возможных ошибок. Вперед, вперед и только вперед, и только быстрее, ибо в быстром полете отпадают тяжкие частицы ненужных и вредных наслоений. Позволено все, но лишь только тому, кто к свету дерзает, несмотря ни на что.